Загадка безумия. В том же 1918 году наступает странное помешательство Федора Аллилуева, автора цитируемых записок. Он пережил какой-то шок, после которого всю жизнь помрачение рассудка чередовались у него с редкими просветлениями, когда Федор мог работать и писать. Светлана Аллилуева в своей книге приводит объяснение этого помешательства. Однажды отряд Камо решил разыграть Федю. Все притворились убитыми, вымазавшись для достоверности бычьей кровью. Федор увидел эту картину и сошел с ума. Видимо, такое объяснение дали Светлане родственники, когда она подросла. Но оно чрезвычайно странно для того времени, когда убийства случались на каждом шагу, когда трупы валялись в том же Царицыне прямо на улицах, а смерть и кровь были бытом. Я вспомнил один рассказ, который порой приводится даже в серьезной научной литературе. Будто во время путешествия в Царицын Надя была попросту изнасилована Кобой. На ее крик ворвался в купе отец, и Кобу под пистолетом заставили жениться. В этом пошлом вымысле с перепутанными действующими лицами, возможно, сохранились отголоски подлинной трагической истории. Конечно, Надя была влюблена в революционного героя, к тому же в ней текла страстная цыганская кровь. Так что все действительно должно было произойти в том раскаленном вагоне, куда после безумия расстрела возвращался ее мрачный возлюбленный. И был крик страсти в ночи, на который поспешил несчастный Федя, и, вбежав в незакрытое купе, увидел обожаемую сестру и старого грузина. Он должен был казаться ему стариком, этот 40-летний грузин, которого он боготворил. Страшно крушение чистоты в молодые годы, и не всегда могут пережить его юноши-идеалисты. Но все это не более чем догадки. Достоверно лишь ночь, вагон и трое. В сумасшедшей жаре под звездами 1918 года. Власть во фронтовом городе — это прежде всего военная власть, и Коба тотчас пытается ею овладеть. Во главе Северокавказского военного округа стоит царский генерал Снесарев, перешедший на сторону советской власти. Вместе с ним работают бывшие царские офицеры. Все они назначены Царицын-Троцким. И Коба начинает игру, которая должна понравиться Ленину. Пишет бесконечные жалобы на Троцкого. Но бороться с ним в одиночку опасно. Нужен сподвижник, который будет действовать вместо Кобы, когда потребуется рисковать. В это время в Царицын вошли войска, пробившиеся с боями из Донбасса. Их привел в город Клим Ворошилов, бывший слесарь, потом профессиональный революционер, а ныне военачальник. Коба умеет подчинять. Недалекий Ворошилов становится его преданным соратником. Для борьбы требуется идеологическое знамя. Если Троцкий за использование царских военных специалистов, то Ворошилов и Коба, естественно, против. Вдвоем они нападают на людей Троцкого, обвиняют их в измене.